Состояние просвещения при комнинах и палеологах. Подзаголовок. Оживленное движение в пользу духовного просвещения, начавшееся в греко-восточной церкви с половины IX века, в последующие века, особенно при императорах из фамилии комнинов и палеологов, первые 1050-1250 годы, вторые 1250-1453 годы, усилилось еще более. Многие из императоров обладали богословским образованием, любили заниматься богословскими вопросами сами и оказывали покровительство богословской деятельности других. Средоточием просвещения как светского, так и духовного были Константинополь и Фессалоники или Солун. Характер ученой и литературной деятельности этого времени был тот же, какой приняла она в IX веке. Это собирание творений древнегреческих отцов церкви и учителей ее, тщательное изучение их и составление на основании их и заимствование из них новых сочинений. Изучение древнеотеческих творений вызывалось, между прочим, попытками к соединению церквей. Одни хотели найти в писаниях отцов оправдание особенностям в учении римской церкви, другие, большинство, напротив, искали и находили в них опровержение. С изучением отеческих творений богословы этого времени соединяли еще изучение языческих писателей и философов древнеклассического мира, вследствие чего многие из них обладали обширными познаниями и в светских науках. Страница 299. Следствием такого стремления к духовному просвещению, век комнинов и палеологов, было замечательное обилие богословской литературы. Излагалось догматическое учение, велась полемика с латининами и еретиками, опровергалось магометанство, иудейство, язычество, составлялись толкования на Святое Писание, изъяснялись каноны церкви, писались нравоучительные сочинения и тому подобное. Но в произведениях писателей этого времени, за исключением весьма немногих, как отмечает Смирнов, незаметно живой самостоятельной деятельности. Почти все они были только хорошими компиляторами.